Издательство «Эксмо». Дарья Сталь, Кира Краш. Помощница его злодейшества. Читает Аля Уддинова. Глава первая. «У нас нет вакансий по твоей специальности», — в очередной раз повторила моя собеседница, порядком устав со мной спорить. «Мне подойдет любая», — горячо заверила я, — «любая вакансия с оплатой». «Слушай, Кори, я искренне сочувствую твоей ситуации, но ничем не могу помочь». «Это не ситуация, а катастрофа. Но не будем придираться к терминологии». «Но вы же распорядитель по трудоустройству», — воскликнула я в отчаянии. «Вы владеете всеми вакансиями империи». «Да никому не нужен дипломированный бытовой маг», — не выдержала женщина. «Всем известно, что это факультет невест». «Но я-то не невеста. Пока еще. И закончила учебу с золотым дипломом не за красивые глазки. Вы же знаете». В доказательство моих слов небольшой чемоданчик, стоявший на полу, сыто икнул тем самым дипломом, который я в него в попыхах упихивала вместе с вещами. «Это неважно», — отмахнулась распорядительница. «Репутация факультета шагает далеко впереди него». Я набрала в грудь воздуха. «Не можешь добиться своего диалогом? Включи дипломатию. Не получается дипломатии — устрой истерику. Не выходит с истерикой — конючь». Закатывать истерику даме почтенного возраста, повидавшей не одно поколение нерадивых студиозусов, я постеснялась. Да и не сработало бы это. А вот поныть... Поныть было можно. «Ну неужели нет никакой вакансии, которая никому не нравится?» — жалобно заныла я. «Мне подойдет абсолютно любая». Женщина вздохнула и посмотрела на меня. Действительно посмотрела, оценивающе так, словно взвешивала все «за» и «против». «Что, очень нужна работа?» Я чиркнула на маникюренным ногтем по горлу. «Ладно», — нехотя произнесла распорядительница. «Есть одна вакансия. Личной помощницей». Затеплившаяся надежда мгновенно поугасла. «А почему она отказная? Помощница с привилегиями, что ли?» — спросила я с подозрением. «Да нет», — поморщилась собеседница. «Просто место такое на отшибе цивилизации. И наниматель мрачный тип». «Фу, и только». «Подойдет», — бодро воскликнула я. «Уверена?» — с сомнением спросила женщина, извлекая откуда-то из воздуха папку в красивом кожаном переплете с вензелями. «Абсолютно?» «Тогда подпиши тут, и тут, и здесь. Вот рекомендательное письмо от нашей академии. Не забудь конверт с документами и ключ-портал». «Ого!» — присвистнула я. «А нанимателя-то как зовут?» В этот момент в дверь кабинета требовательно застучали. «Корнелия, прекрати от меня бегать!» «А, неважно, на месте разберусь». Я схватила ключ-портал и, уже улетая на свою новую спасительную работу, услышала обрывок фразы распорядительницы вакансии. «Князь тьмы». «Кто?» Оказавшись посреди огромного мрачного холла, я подумала, что встретиться лицом к лицу с мчавшимся за мной кошмаром была не самая плохая идея. Холл внушал. Внушал восторг и ужас одновременно. Оформляла его чья-то любящая, талантливая, властная рука. Огромное пространство давило на тебя, создавая ощущение собственной ничтожности. Высоченные колонны, подпирающие своды, были украшены резьбой и инкрустированы декоративными полудрагоценными камнями. На глаз колонны были в два, а то и в три моих обхвата. Монументально, в общем. Окон в холле не было, но некоторые части стен задрапированы алыми гобеленами. И вместо приличных магических светильников имелась огромная хрустальная люстра, свечи в которой горели мрачным черным огнем. Такая на голову упадет, мокрого места не останется. Пола, возможно, тоже. Пол, кстати, выложили наборным паркетом, и рисунок в нем не повторялся ни разу, насколько хватило моего любопытного взгляда. Но самым главным элементом интерьера была, конечно же, лестница. Огромная каменная лестница, застеленная алой ковровой дорожкой, ведущая куда-то наверх. Хотя я бы и не удивилась, веди она вниз. Замок князя тьмы как-никак. В общем, даже если кто-то, например, я, попадет сюда чисто случайно, то одного взгляда на окружающее пространство хватит, чтобы понять, куда его занесло. И вот я стояла, судорожно соображая, как бы отсюда испариться обратно, когда рядом раздался голос. «А вы, собственно, по какому вопросу?» «На работу», — неуверенно ответила я, озираясь в поисках источника звука. Глаза упорно утверждали, что я тут одна, но мне же не могло померещиться. «Это понятно», — сообщил голос, как будто кому-то кроме него было что-то понятно. «А на какую вакансию?» Решив, что если голос мне мерещится, то хуже уже точно не будет, я призналась. «Помощница». И тут последовала вот вообще неожиданная реакция. «О, наконец-то!» — радостно воскликнул голос. Поняв, что это как-то слишком бодро для галлюцинации, я подняла взгляд в последней надежде найти источник звука. Лучше б не поднимала, честное слово. Под самым потолком, на колонне, в тени от тусклого света той внушающей трепет люстры, сидела огромная, нет, просто гигантская горгулья. Точнее, горгул, судя по комплекции. «Ой, мамочки!» — пискнула я, чувствуя, что сознание спасительно уплывает. Очнулась я довольно быстро, в основном потому, что лежать было жестко, холодно и как-то совсем неудобно. Но виду, что очнулась, решила не подавать. Надо мной вели беседу два голоса, и мне стоило их подслушать. А учитывая, что один из говоривших — та самая горгулья, ой, то есть горгул, то подслушать разговор было вопросом жизни и смерти. «И что нам с ней делать?» — печально вздохнул неизвестный голос. «Подождать, пока очнется», — уверенным тоном заявил горгул. «Ты посмотри, какая тощая и маленькая. Как она здесь управляться-то будет?» «Ну уж как-то да будет. Она же через ключ-портал пришла, значит, из Академии. Сама явилась, никто силком не тащил». «Не тащил, да, но толкали знатно». «Давай, может, это, сдадим ее обратно». «Да ты что?» — воскликнул горгул. «Он так долго ждет помощницу, что скоро начнет откусывать головы от негодования. А мы же разве виноваты, что никто сюда ехать не хочет?» «Говорил я, надо указывать место работы столичная резиденция», — забухтил его собеседник. «Тогда под кандидаток отбоя не было». «А потом эти кандидатки отказались бы сюда ехать, и он начал бы откусывать головы нам», — упрямо сказал горгул. «Все, прибыла, значит, теперь наша. Откормим, чтоб ветром не уносило только. А то вон какая дохленькая, смотреть жалко. В чем только душа держится». «В упрямом характере», — ответила я, разлепляя веки. Все, терпение мое лопнуло, любопытство победило. Говоривших действительно оказалось двое. Горгул, который выглядел как огромный накачанный орк с выпирающей вперед нижней челюстью, торчащими клыками, широкой мускулистой грудью и набедренной повязкой. За спиной у горгула были кожистые крылья, из-под повязки торчал мощный хвост. И все это великолепие было выполнено из серо-фиолетового камня. Особенно впечатляла каменная набедренная повязка, прямо-таки перетекающая вслед за движениями горгула. А собеседником у этого магического создания была помесь шиншиллы и тушканчика. Огромные круглые уши, длиннющий хвост, повышенная белая пушистость, размер чуть больше моей ладони и, видимо, крайне скверный характер. Оба жителя замка повернулись на мой голос и замолчали. Я тоже не горела желанием разговаривать с грызуном и частью несущей конструкции замка. Осторожно села, впиваясь каждой косточкой в каменный пол, сдула упавшую на лицо прядку золотых волос, нашла глазами свой чемоданчик. Прожорливая скотина присматривалась к гобелену, иллюстрировавшему одну из великих битв прошлого. Я уже хотела шикнуть на чемоданчик, но вдруг поняла, что тишина в холле стала какая-то уж очень тихая, прямо убийственная. Посмотрела на местных жителей. Те менялись в цвете и пучили глаза куда-то мне за спину. Фиолетовый горгул становился серым, и его пушистый товарищ тоже не отличался разнообразием в цветовой гамме. Пришлось медленно обернуться, предвкушая увидеть у себя за спиной, ну не знаю, армию демонов, или от чего могут посереть кусок камня и пушистая шкурка разом. Но армия демонов не обнаружилась. Да и вообще демонов видно не было. Зато обнаружились сапоги. Мужские черные сапоги плавно переходили в черные брюки, черную рубашку и черную кожаную куртку. И во всем этом поражающем разнообразии цветов в гардеробе стоял мужчина. Ух, какой мужчина! Высокий, широкоплечий, явно хорошо владеющий и мечом, и магией. По-военному коротко стриженные волосы цвета вороного крыла. Глаза такие черные, словно в безлунную ночь смотришься в колодец. Волевой подбородок с ямочкой, крупные, немного грубые черты лица. От него пахло недавним боем, гарью и магией. В общем, мужик внушал. Или даже так, внушал. «Это что?» — поинтересовался мужчина низким голосом с легкой хрипотцой. «Вообще, я приготовилась растекаться лужицы по полу, смущенно краснеть и изображать все добродетели перспективной невесты разом. Но вот это что?» отбило напрочь все желание понравиться. «Но мне же не обязательно ему нравиться. Я сюда вообще-то работать приехала». «Помощница», — проблеял горгул. Мужчина вскинул бровь. «Чья?» «Ваша», — пискнул тушканчик и вцепился в собственный хвост. «Моя?» — обалдел мужчина. «Да». Оба посеревших создания активно закивали. «Вы же направляли запрос в магическую академию. Вот, прислали». Мужчина посмотрел на меня с максимально возможным скепсисом. Ладно, на мечту всей его жизни я сейчас определенно не тянула. Да и на мечту любого нанимателя тоже. Убегала из академии в попыхах. И волосы распущены, и локоны накручены, и миленький бантик на голове темно-малинового цвета. Серьезно выглядеть в ученической форме и с бантиком было решительно невозможно. Серьезно выглядеть, сидя на полу в юбке, тоже несколько проблемно. Поэтому я, кряхтя, поднялась на ноги, отряхнулась, свистнула чемоданчику, который уже немного пожевал угол гобелена. «Меня зовут Корнелия Севаретти, и я прибыла по вашей заявке на контракт личной помощницы». Мужик удивленно моргнул и окинул меня оценивающим взглядом сверху вниз. Я решила не теряться и тоже окинула его взглядом, въедливым таким, женским. «Нравлюсь?» — ехидно уточнил он. «Ну, такое». Честно ответила я. Где-то за спиной раздался тихий плюх и потом громкий бах. Это горгул с тушканчиком от избытка чувств плюхнулись на пол. «Не очень люблю мужчин с нечищенной обувью. Неряшливо как-то». За спиной раздался «шш» и душераздирающий скрип камня о камень. Это тушканчик и горгул принялись отползать от меня подальше. Мужчина задумчиво посмотрел на свою обувь, затем на меня. «Но я же с поля боя». — возмутился он. «Я заметила», — кивнула я в ответ. «Но вы же маг? Что вам стоит заколдовать сапоги?» «Я боевой маг», — раздраженно фыркнул мужчина. «А я бытовой», — оскалилась в ответ. «Думаю, бытовой маг — именно то, что вам нужно». «Создавай спрос и предлагай предложение». Мой педагог по торговым отношениям сейчас бы пустил слезу от умиления. К сожалению, мой работодатель умиления от происходящего не испытал. Он прищурился, снова окинув меня тяжелым взглядом бездонных черных глаз, и сказал: «Ну, пойдем, Корнелия Севаретти, бытовой маг, будем знакомиться». Усмехнулся и многообещающе добавил: «Поближе». В общем, так я и встретилась со своим нанимателем. Сидя на полу посреди холла в компании двух странных существ и одного плохо воспитанного чемоданчика. Мужчина шел уверенной, спокойной походкой. Но в один его шаг вмещалось два моих, так что между суровых каменных стен эхо гоняло веселую дробь моих каблучков, нарушая мрачную атмосферу. Собственно, пока я шла знакомиться поближе, то успела сообразить, что к чему. Выводы были неутешительные. Я действительно оказалась на отшибе цивилизации. Это место в народе называлось «мертвыми землями», но административно именовалось «мрачной провинцией», и находилась далеко-далеко на востоке. Давным-давно жуткие демоны и прочие ужасные существа прорвались сквозь ткань мироздания в наш мир. Было много страшных сражений и великих битв, но наш мир отчаянно проигрывал экспансию. Пока один из героев, архимаг и просто невероятно отважный человек, не замешал на своей крови уникальное заклинание. Благодаря этому заклинанию он смог загнать большую часть чудовищ обратно, а кого не смог, запечатал в этих землях. Победа была триумфальна, и архимаг стал основоположником новой правящей династии, быстро собрав под своей рукой многие земли континента. Так появилась наша славная империя. Но то могущественное заклинание, заклинание черного пламени, имело свою цену и стало проклятием правящего рода. Один из прямых потомков теперь обязательно наследовал этот страшный дар. Говорят, это пламя сжигает изнутри и постепенно превращает человека в демона. С ним борются, накладывают какие-то там печати, но безуспешно. Так что императрице теперь надо обязательно рожать двух мальчиков, чтобы один невезунчик получил корону, а второй — родовое проклятие и был сослан сторожить мертвые земли вместе с их обитателями. Обладатели черного пламени в народе стали называть «князьями тьмы». Титул прижился и теперь уже имеет официальный статус. За нынешним князем я сейчас и семенила. И из плюсов — тут меня точно никто не найдет и не надумает женить на себе. А если найдет, можно продемонстрировать горгула в качестве устрашающего аргумента. И из минусов — я подписала контракт, не читая, и понятия не имею, как надолго застряла в этой дыре. Начальник у меня — князь тьмы, а место работы требует... Нет, даже не женской руки, а бригаду по ремонту исторических ценностей. Пока мы тащились в кабинет к его злодейшеству, я успела оценить плачевное состояние замка и размышляла, насколько это дерзко, сразу предложить посчитать смету на ремонт. Или стоит сначала себя зарекомендовать, а потом вносить конструктивные предложения. Да и потом, какие тут могут быть поручения для помощницы? Вести статистику приплода демонят или скорость разрастания ядовитых терновников? Столько вопросов. И всего одна широкая впечатляющая спина, которой можно их задать.